Глава третья. Родной колхоз. Караван медленно тащился по пыльной дороге, а старший охраны проклинал Гринвальда за спешку, ради которой пришлось идти без остановки и встретить вечер и ночь в степи. Дураку было понятно, что два перегона не одолеть за один, но нет же, чтобы опередить конкурентов, хозяин решил идти в ночь. Конечно, сейчас степняки были смирные, но их в атаге молодежи, которые рыскали по степи в поисках поживы и славы, никуда не делись, так что можно было темной ночью запросто угодить в их засаду и попасть под стрелы. «Освальд!» — впереди раздался крик разведчика. «Тебе надо это увидеть!» Голос принадлежал одному из разведчиков, и, понимая, что тот не будет возвращаться из дозора напрасно, Освальд пришпорил коня и поехал в сторону кричавшего. Надвигались сумерки, соответственно, все странное и необычное обычно таило в себе неприятности, которые он за свои 7 лет службы старшим охраны каравана у купца известной гильдии всегда старался избегать. Отъехав вперед от каравана, туда, где его ждал шрам, он сам прищурился, когда увидел странную картину. Впереди них, буквально в километре, смутно светилось на дороге небольшое зеленое пятно. «Что это?» — удивился он. «Демон его задери, Освальд, если я знаю!» — пожал плечами седоусый воин, как только заметил, не стал подъезжать ближе, решил сначала тебе доложить. «Я не видел тут ничего подобного», — задумался старший охраны. «Если бы это была ловушка, навряд ли бы нас предупредили заранее. Может, какой-то хищный зверь решил прилечь на дороге?» «Чтобы светился зеленым? Я таких не слышал». — Ладно, лучше объявлю тревогу, пусть оденут кольчуги и плотнее встанут в обозе. Решил не рисковать Освальд и, достав с ремня небольшой горн, негромко протрубил в него 2 коротких сигнала. Едва двигающийся до этого караван тут же пришел в движение. Всадники и пешие охранники стали быстро подъезжать к повозкам и одевать кольчуги, кожаные доспехи и прочее, что у каждого было в силу собственного достатка. Караванщики, тоже услышав сигнал тревоги, стали ожидать отстающих, чтобы сбить все повозки в плотную колонну, которую проще охранять. Когда все было готово, Освальд дал отмашку продолжать путь, а сам вместе с разведчиком поехал немного впереди, чтобы рассмотреть, что их там ждало. Чем ближе они подъезжали, тем больше настораживались. В наступающих сумерках зеленое свечение становилось все ярче и ярче. Только когда они осторожно подъехали на расстояние, когда смогли увидеть своими глазами это, то удивились еще больше. Посередине дороги на корточках сидел человек в странных светящихся одеждах и, опираясь на странного вида короткий черный посох, спал. В том, что он именно спит, было легко понять, поскольку легкое похрапывание и периодические вздрагивания тела выдавали это нормальное человеческое состояние. Вот только не посередине же равнины, где рыщут кочевники, и одинокий путник рискует угодить им в рабство. К тому же странные одежды, заросшие, давно нечесанные волосы выдавали в нем скорее какого-то жреца культа, чем просто путешественника. «Разбудим его», — поинтересовался шрам. Звук человеческого голоса мгновенно разбудил сидящего. Охранники даже не сразу поняли этот переход из расслабленного состояния, как через секунду перед ними стоял собранный вооруженный человек, который с прищуром смотрел на всадников. «Да он воин!» У Освальда не осталось никаких сомнений в принадлежности человека к этой касте. Его плавные и множественными повторениями отточенные движения, а также легкость, с которой он передвигался, выдавали его с головой. Минуту назад, расслабленный, он опять собрался. Это все же могла быть и засада. Шрам тоже понял это и положил руку на рукоять меча. «На каком языке вы говорите, уважаемые?» — внезапно обратился к ним незнакомец на всеобщем языке, который использовали многие на Эроте, а особенно в Шаморе, так как купеческая смесь диалектов и наречий стала когда-то основным языком этой провинции. «Всеобщий подойдет», — осторожно ответил Освальд. «Ты кто будешь, путник?» «Жрец забытого бога», — опираясь на короткий черный посох, он подошел ближе, и оба воина услышали, как глухо металл ударяется в натоптанную землю. Посох, похоже, был действительно цельнометаллический и черного цвета. «Что забыл на этой равнине жрец, и почему ты перекрыл дорогу?» «Если бы это был простой бродяжка, Освальд давно бы вытащил меч и зарубил бы незнакомца, который мешал движению каравана». Но совокупность странностей и непонятностей не давала ему этого сделать, поэтому он решил оставаться вежливым, пока информации о незнакомце не станет больше, для принятия решения, как с ним поступить дальше. «Прошу меня простить за дерзость, но ответ на ваш вопрос будет зависеть от того, куда идет ваш караван». «Непонятно», — ответил он. Все же засада. Глава охраны огляделся, но степь отвечала только привычными уху вечерними шумами и стрекотом цикад. «Предположим, что двигаемся мы к гномам», — осторожно ответил он. Незнакомец задумался и только затем ответил. «Спросите хозяина каравана, не возьмет ли он за плату попутчика и бесплатного охранника заодно». «Мы не берем попутчиков посередине пути», — сразу отрезал Освальд. «А если я заплачу этим?» Рука незнакомца, который подошел ближе, поднялась, и в свете его зеленого свечения одежд тускло блеснул серебряный свет самородка. Глава каравана и охранник переглянулись между собой. Незнакомец держал в руках кусок серебра стоимостью в жалование десятника за весь путь движения каравана. Они переглянулись еще раз и оглянулись назад. Ожидая их прибытия, караван встанет неподалеку, и никто, кроме незнакомца, их сейчас не видел. Глава охраны быстрым и плавным движением вытащил меч и сделал рубящее движение, чтобы отсечь руку незнакомца. Видя это, Шрам с другой стороны сделал то же самое, метя ему в голову. Руку Освальда внезапно дернуло, и он выпустил меч. Встречный удар был такой силой, что его рука сначала онемела, а потом и вовсе перестала слушаться. Глухо звякнув, меч упал на землю. Шум погромче раздался рядом, когда на землю упал старый воин, который побывал ни в одной переделке, и сбить его с коня было задачей не из легких. Перед подбородком Освальда мелькнул металл, и в подбородок мягко толкнули, но он прекрасно понял, что если бы удар был хотя бы в половину такой же силы, как тот, что обездвижил его руку, его челюсть была бы раздроблена, а он бы потерял сознание. «Боюсь, что у нас вышло небольшое недопонимание, уважаемые». Незнакомец отошел на два шага назад и, переведя дыхание, стал говорить. «Мне нужно попасть к гномам. Я готов за это заплатить. Если вы думаете, что с собой у меня много серебра, то вы ошибаетесь. Мне после последней битвы со степняками досталось в качестве трофея всего два серебряных самородка. И я готов один из них отдать вам двоим, а второй хозяину каравана, если вы уговорите его взять меня ровно до того времени, когда мы пересечем мост гномов». Глава охраны спешился и, кинув взгляд на своего воина, который недовольно посматривал в сторону незнакомца, сначала поднял свой меч и, поднеся его глазам, убедился, что выщербленное на нем после столкновения с посохом жреца приличное. Сегодня много времени уйдет на то, чтобы ее убрать. «Позвать остальных? Сколько поляжет здесь от его руки? Да и тогда делить самородок на всех придется, а не на двоих. Принять его предложение?» Хозяин никогда не отказывался от денег, тем более серебро сейчас в цене. «Что думаешь, Шрам?» Он понял, что не может принять решение один, ведь если они возьмут самородок, Шрам может разболтать об этом позже. «Можем позвать остальных и прикончить его, но тогда придется делить серебро», — озвучил тот мысли своего главы. «Если брать, тогда придется молчать об этом. Я голосую за, деньги не лишние, а посохом своим он машет вполне прилично». «Хорошо. Незнакомец, давай свой самородок». Глава охраны повернулся к жрецу. «Имя у тебя есть?» «Накс», — откликнулся тот и передал серебро. Оба воина посмотрели, потерли и поцарапали самородок, чтобы убедиться, что он настоящий. «Второй отдам только хозяину каравана», — предупредил незнакомец, и воины с ним согласились. Как и предполагал Освальд, уговаривать хозяина не пришлось, едва увидев самородок, он согласился, так что, когда Освальд предложил вдобавок использовать жреца в боевых качествах, которого он убедился сам в качестве бесплатного охранника за еду из общего котла, тот оставил это на усмотрение главы охраны, а сам ушел к себе проверять чистоту самородка. Он, конечно, поспрашивал, откуда оно взялось, и их разговор с незнакомцем с интересом слушали все, косясь на светящуюся одежду жреца, но тот повторил свою историю, что взял их трофеями у степняков и словно ненарочно вывернул свою котомку, в которой кроме двух глиняных горшков больше ничего не было. Он также не стал скрывать их содержимого, а, достав кусочек неизвестно чего из одного из них, положил его в рот, закрыв при этом глаза и зажмурившись от удовольствия. Конечно, он мог скрывать остальное серебро в одежде, но, смотря на свободные и потертые рубашку со штанами, в это слабо верилось. Так что интерес к нему угас почти сразу, поскольку все вернулись к своим повседневным обязанностям. Лишь словоохотливый Навир пытался приставать к незнакомцу, чтобы тот рассказал историю о себе, своем боге и сражении со степняками. Тот лишь стал говорить о своем боге, который любил кровавые обряды жертвоприношения, да с такими подробностями, что и Навир быстро отстал от него. Покачиваясь в повозке, отдыхая после своей смены, я задумчиво жевал кусок вяленого мяса, которым со мной поделился возница. Твердый и сухой, как подошва, но в то же время соленый и пряный, он очень понравился мне по вкусу. Можно было лежать и, думая о своем, неспешно жуя твердые лоскутки, которые нехотя расслаивались во рту. На дороге пришлось сидеть 2 дня, прежде чем пришел первый караван, который мне поведал, что он идет от гномов. Так что, пропустив еще один караван, который возвращался от них же, я наконец-то встретил первый, который шел на торговлю. Как я и предполагал, светить самородками оказалось опасно, и жадность в войнах пересилила все остальное без тренировок, и 3 месяца без практики мне стоило больших трудов сделать все так, словно для меня это была легкая победа, хотя дыхание и мышцы от быстрых движений перехватило основательно. Когда я начал нормально питаться, я сразу возобновил тренировки, снова привлекая к себе внимание каравана. В один из вечеров ко мне даже подошел Шрам, чтобы я поспарринговался с ним. Как я понял, отказывать тут в этом было не принято, так что я уступил его просьбе. Он оказался очень хитрым и опытным соперником, который постоянно использовал грязные приемы, пытаясь во время атак мечом ударить меня то ногой, то боднуть головой, но посох хоть и был короток и тяжел по сравнению с копьем, к которому я привык. Но все же кусочки грибов, которые я жевал после каждого приема пищи, добавляли мне скорости и силы, так что после выбитого меча из руки старый воин, сморщившись, потряс руку, поблагодарил меня за бой, и больше ко мне с просьбами никто не подходил, что меня очень порадовало, оставляя заниматься в одиночестве. Путь до столицы гномов был скучен и утомителен. Мне хотелось жажды действий и как можно скорее закончить все дела на поверхности и вернуться к кобальдам. Новая способность была удивительной, и хотелось раскрыть все ее грани. К сожалению, 2 обязательные ее составляющие, грибы и кобальты, были только в одном месте. В других местах я ею самостоятельно воспользоваться не мог. «Освальд!» — я подошел к главе охраны и отозвал его в сторону. «Если я внезапно исчезну, панику не поднимайте». Воин с подозрением на меня посмотрел и сказал: «Если твои дела не касаются моего каравана, это твои дела». «Не волнуйся», — успокоил его я, когда до моста, который вел на ярмарочную площадь, осталось всего ничего, и мы отстаивали очередь перед предыдущим караваном, который проходил узкий и небезопасный мост, последний пролет которого гномы разбирали каждую ночь. «Это только мои дела и ничьи боли». Он пожал плечами, а я отправился в повозку, чтобы на ней проехать мост. Я решил его предупредить заранее, так как внимательный воин мог и начать искать пропажу. Он очень серьезно относился к своим обязанностям, поэтому тот, кто приблудился со стороны, но таинственным образом пропал, мог навлечь неприятности на его караван, а ему это было категорически не нужно. Что касается того, чтобы мне самому быть неузнанным, я не волновался. Моей одежде, к тому же полностью заросшей и с бородой, я сам себя не узнал, впервые увидев в отражении ручья несколько дней назад. Что уж говорить о гномах, которые даже не догадывались о том, что я могу выбраться наверх. Отогнув ткань повозки, я убедился, что мы миновали мост и въехали на знакомую мне огромную каменную площадь, направившись к отведенному нам месту стоянки. Я лежал и подсматривал через щель, когда вдруг замер от неожиданности. Мастер Дорн во главе другого каравана, наоборот, уходил с площади, и, судя по загруженности его повозок, уходил он не с пустыми руками. Странно, я не помню, чтобы отдавал какие-то распоряжения на этот счет. Думать о произволе второго Тана Земли было некогда, можно было во всем разобраться и позже, а вот что сейчас нужно было, так это незаметно из одного каравана перебраться во второй. Внимательно присмотревшись, я понял, что если из своего каравана я выскользну незаметным, то в гноме так просто не попаду. Его охраняли очень хорошо, и я привлеку к себе внимание, если попытаюсь прорваться туда. Время уходило, как их караван. Тут мой взгляд упал на ломик, и решение пришло само. Выскользнув из повозки, я просто направился к гномьему каравану, и когда один из охранников направился ко мне наперевес с секирой, я сунул ему под нос свой черный инструмент и молча подошел к повозке, сев рядом с возницей. Сказать, что оба были в шоке, это ничего не сказать. Возница посмотрел на меня, на охранника, но я безмятежно продолжал сидеть на козлах, помахивая перед собой ломиком. К чести и сообразительности гнома, он не стал поднимать шума, а просто подошел к охраннику впереди себя и что-то короткое прошептал ему на ухо. Я видел, как тот пошел вперед и по цепочке передал сообщение дальше. Через 10 минут рядом со мной шел Дорн, которому одного взгляда на мой ломик хватило, чтобы, во-первых, забрать его у меня и спрятать в повозках, а во-вторых, оставить все как есть до момента, когда мы покинули гномью территорию и не свернули по направлению к землям степняков, сказав лишь краткие слова другим гномам «так надо». Шагали мы практически до самой ночи, вот только не к степнякам, а сворачивая и сворачивая ближе к горам, так что я стал догадываться, что дело нечисто. Какие-то странные вещи происходили с этим караваном. Наконец мы остановились на ночлег, возница слез с козел и стал распрягать быков. Возле меня тут же оказался Дорн и поманил меня пальцем за собой. Пришлось пойти, хотя пятая точка явно говорила о неприятностях, творящихся вокруг. Едва мы отошли на расстояние, где нас никто не видел, как он внезапно обернулся и обнял меня, силой прижав к себе. «Эй, эй, мастер!» — мои подозрения сразу же улетучились. Не станет же меня обнимать гном, который замыслил плохое. Мог бы прибить тут потихо из арбалета, и дело с концом. Я, конечно, понимаю, что я без предупреждения, но откуда такие нежности? «Макс!» — он продолжал ломать мне кости в своих железных объятиях. Я покорился судьбе, пока он не угомонился. «Чё происходит-то?» — решил я начать с главного. «Что за караван и зачем, если есть пути...» «Совет старейшин!» — продавил решение. «Нам запрещено ими пользоваться, — хмуро ответил он. И в последнюю очередь потому, что теперь мы отдельный клан земли с сильно урезанными правами». «Не понял я. Нас всех выделили в отдельный клан?» «Да, Макс. И не успели мы понять, хорошо это или плохо, на нас навесили кучу прав и обязанностей». «Интересно, каких же?» — я стиснул челюсть, чтобы не выматериться. «Снабжать остальные кланы едой, получать от них поддержку и защиту, а также платить за то, что пользуемся землей кланов на поверхности». «Они там совсем умом тронулись!» — зашипел я. «Кочевники им что, платят?» «Ну, официально есть документы, где прадеды кочевников подтверждали то, что будут охранять земли гномов, так что они в своем праве», — неожиданно стал защищать и гном. «Тандарн!» — возмутился я. «Ты их защищаешь?» «Нет, просто по всем нашим законам они правы», — смутился он под моим напором. «Что еще?» «Нам запрещено спускаться вниз, а также пользоваться тайными путями». «То есть они вообще отрезали вас от прошлой жизни?» — стиснув зубы, спросил я. «Мы теперь клан отверженных? Ты знаешь хоть о том, что меня похоронили заживо, обрушив за мной проход?» Настала очередь гнома застыть с открытым ртом. «Но как же? Нам всем говорят, что ты работаешь внизу, и теперь каждый день по нескольку раз доставляют еду и все необходимое». «Вот так!» — отрезал я. «Как только я оказался внизу, раздался взрыв, и выход наверх засыпали. Не думаю, что у вас часто происходят взрывы там, где 1000 лет их до моего появления не было». Пока гном приходил в себя от моей новости, я обдумывал сложившуюся ситуацию. Старейшины, конечно, молодцы, прекрасно все разыграли. Если бы я был на поверхности во время их политических игрищ, неизвестно, чья бы взяла в них, а избавившись сначала от меня, а затем прикрывшись законами, они устранили и остальную часть своей головной боли. Наверняка закупочные цены, которые они установили для колхоза, были просто смехотворными. «Неужели никто из правления колхоза не возмутился?» — удивился я. «Это же беспредел!» «А чего вы тут тогда делаете?» — повернулся я к нему. «Зачем на ярмарку пришли?» Соли и пряности у нас не хватает для соления и копчения, вот и приходится теперь кругами ходить, — ответил он с поникшей головой. — И что вы взяли и вот так согласились? — решил я уточнить у него свои мысли. — Ладно вы, а люди-то что сказали исправление? Потому как он стал хмыкать в свою бороду, я понял, что он не все мне рассказал. — Так говори уже! Правление разделилось на гномов и людей, — нехотя ответил он. Гномы согласились выполнять их распоряжение совета старейшин. Люди — нет. «Здрасте, приехали!» — ахнул я. «Зачем я вводил демократию в колхоз? Зачем вы выбирались как представители, если не смогли договориться и решить, как лучше будет для колхоза?» Я специально выделил слово «колхоз», чтобы он понял, о чем нужно думать в первую очередь. К моему сожалению, гнома это не проняло. — Ладно, а сейчас-то мы куда едем? Что за странный маршрут такой? Где вы взяли повозки и быков? Совет старейшин судил нам под залог будущих поставок. Ответил он, но лучше бы мне не говорил этого. Хотелось подойти и применить воспитательные методы, которые так хорошо действовали на кобальтов. Жаль, тут такое не прокатило бы. Все-таки он был гном, да и тан, как-никак еще и возведенный мной в этот статус. В общем, ладно, я был слишком злой, чтобы принять какое-то неспешное и взвешенное решение. Караван отправляй своим ходом, а мы с тобой пойдем тропами. Я тут ближайший вход, знаешь? Но нам нельзя, — попытался взмутиться он, но тут же притих под моим взглядом. Тан, не заставляйте меня жалеть о принятом мне когда решении. Я покосился взглядом на его пояс. Не только ты, мастер, но и все вы меня очень сильно разочаровали. Он притих, поэтому, когда мы вернулись, раздал пару распоряжений каравану, назначив старшего и место, куда им нужно будет прибыть, затем вернулся ко мне. Я тем временем забрал свой ломик и, покачивая его в руке, думал, что все же кобальды — чудесные создания, как ни крути. Путь до колхоза описывать я даже не хочу, он прошел в тягостном молчании, гном дулся на меня за то, что я на него наорал, а я же злился на всех, что не смогли договориться между собой, а пошли навстречу старым привычкам и укладам. Едва выйдя из врат путей, я, не останавливаясь и не слушая ошалевших гномов охраны, которые, не узнавая меня, стали допытываться у Дорна, кого это он с собой привел, я зашагал по знакомой дороге. Следы разобщения виделись кругом. Там, где раньше стояла общая кузня, теперь виднелись две. Там, где стояли дома, в которых жили семейные пары, теперь стояла изгородь, словно очерчивая границу своих и чужих. Не знаю почему, но именно эта ограда привлекла ко мне свое внимание и явилась последним камушком, который столкнул лавину. Я свернул со своего пути и направился к ней. Время было вечернее. Людей и гномов, вернувшихся с работы, было много. Поэтому все, высыпавшие наружу из своих домов, а затем и те, кто жил в бараках, стали подтягиваться к тому месту, где я крушил ломиком невинную изгородь, которая стала для меня олицетворением творившегося здесь безобразия. Отряд вооруженной стражи появился, но, заметив черный блеск металла, стал просто топтаться рядом, не вмешиваясь в мои разборки. Я же, выплеснув свой гнев и порушив все слеги, обернулся к собравшемуся народу, который не знал, что делать с сумасшедшим, появившимся из ниоткуда. Я поднялся на ближайшее крыльцо и, угрожая всем вокруг своим ломом, стал говорить. Сначала устало и медленно, но по мере того, как на меня накатывало осознание сотворившейся по отношению к нам несправедливости, все горячее и громче. «Для чего? Я спрашиваю, для чего мы тут все собрались?» — начал я с вопросов. «Чтобы жить и трудиться. Трудиться, делать себя, своих родных счастливыми и идти к новой жизни». «Для кого мы все это делали?» — я стал называть по именам тех гномов и людей, кого знал в лицо. «Для вас, старейшина Дрент, или для тебя, Гнорт?» Удивившиеся тем, что незнакомец знает их имена, они поворачивались к остальным, пожимая плечами. «Нет, не для вас мы это все делали и строили. Мы строили колхоз для будущего наших детей!» «Это вторая речь, что я произношу тут, но такое чувство, что ничего не поменялось с прошлого раза. Только тогда тут были сожженные и разрушенные дома, а сейчас я вижу грубые и очерствевшие сердца. Тут уже до многих присутствующих, которые являлись старожилами, стало доходить, что раздающийся голос, пусть и под этими странными одеяниями, принадлежит их Тану и барону Максимилиану, который должен был сейчас работать под землей во славу короля гномов. Я увидел, как по толпе пошло движение. Те, кто узнал меня, стали говорить это соседям. Затем людская и гномья молва раскатилась вокруг, заглушая даже меня. Я словно дирижер, только махая вместо палочки увесистым ломиком, опять погрозил толпе, призывая всеобщее внимание. В то время, когда мы трудимся, чтобы обеспечить счастье своим детям и детям тех, кто остался под землей, но не стал нам от этого чуждым, за нашей спиной назрел заговор. Причем в этом повинны не наши братья и сестры, которые, трудясь от зари до зари, получают лишь корку хлеба и глоток воды и видят, как умирают порой их дети от голода, а наглыми и высокомерными старейшинами кланов, обманутые ими, которые под предлогом общего блага гномов на самом деле пекутся лишь о своей выгоде и принимают решения, которые губят все, понимаете, все! Все, к чему мы стремились и ради чего не спали все это время, все это они порушили одним своим указом, сделав нас отверженными. Они будут забирать у нас еду, одежду и все, что мы создаем своими руками, и продавать это другим, а не отдавать нашим братьям и сестрам. Нас же они лишь будут снисходительно похлопывать по плечу. Не бывать этому! Не знаю, какая муха меня укусила, но моя речь все скатывалась и скатывалась к кричам вождя мирового пролетариата и призывам к восстанию против мировой тирании капитализма. Горячая речь и поргающий в моих руках черный ломик словно загипнотизировали поначалу толпу. Наступившее молчание после моих рассказов о том, как все счастливо заживут, когда мы, свергнув старейшин и поставив на единоличное правление любимого всеми короля, заживем в светлом будущем, нашли отклик в сердцах не только гномов, но и людей, которых гномьи заморочки также коснулись в последнее время. В общем, через 2 часа я с ужасом понял, что все слова, что я здесь произнес, назад не вернуть. Теперь бушующая и скандирующая мое имя толпа просто не поняла бы меня, если бы я свел все к шутке. В общем, хотите, смейтесь надо мной, хотите, нет. Но когда меня несли на руках в мой дом, я понял, что назад пути нет. Придется устроить у гномов революцию и свергнуть власть совета старейшин. Когда меня внесли в дом и оставили одного, я, ужасаясь тому, что наговорил, сидел на стуле и бился потихоньку о лобик головой. Пипец, просто пипец. Тоже мне Ленин нашелся. Я сидел и не знал, что делать дальше. Красить ткань в красный цвет, рисовать на ней серп и молот, а потом, поднимая стачки, захватывать почту и телеграф? Дверь в мой дом скрипнула, и в нее вошел Дарин, а также мой управляющий, господин Костел. Увидев меня, они переглянулись, и Дарин задумчиво в пространство сказал. — А мы-то пришли спросить, куда это понесло нашего Тана. А похоже, он сам не знал, что он наделал. Я усмехнулся, потерев болевший лоб, и, отложив ломик в сторону, хмуро сказал. — Я-то знаю, что делать. Дальше. Только вопрос, сможем ли мы все это пережить, вот в чем вопрос. Тут нахмурились все присутствующие. Думаю, лучше будет привести нашего барона в человеческий вид и выслушать для начала историю, как он оказался здесь, потому что версия мастера Дорна попахивает вымыслом чистой воды. Как всегда, трезвомыслящий Костел предложил хороший вариант. Меня он устраивал полностью, поэтому через час умытый, подстриженный в чистом белье и без противной бородки, которая постоянно чесалась, я предстал перед советом колхоза. Правда, не в полном составе. Шаман и орк еще не вернулись с задания, как меня просветили остальные. Рона также не было. История моя была недолгая. Я не стал вдаваться в подробности, а уж тем более оповещать всех о своих способностях, просто перечислил факты. Гномы-козлы... Кобальды крутые. Нужно навести в колхозе порядок и спускаться вниз, так как еще ничего не сделано из обещанного королю. Самое странное для меня было то, что никто из присутствующих даже не заикнулся о том, что можно сделать по-другому. Слово, данное конкретному существу, здесь ценилось на вес золота, Если ты обещал и не сделал, с тобой больше не будут иметь дела. Так в этом мире все работало. И поэтому все спокойно отнеслись к моим заявлениям, что как только я закончу дела на поверхности, снова уйду к кобальтам. «Хорошо. Что делать теперь с народом?» — перешел Дарин к главному вопросу совещания. «После того, что ты им наговорил, все только и говорят о возможностях и новом времени. Люди и гномы не расходились еще час, обсуждая тобой сказанное». «Да что, будем продолжать тему революции!» — я пожал плечами, раз отступать было некуда. «В свете последних событий это не самый худший вариант. Кстати, что там с моей деревней, Костел? Получилось их перевести?» «К сожалению, нет, господин барон», — нахмурился управляющий. «Они стали давать неплохую прибыль, и новый управляющий герцога не отпустил их». Я посмотрел на Дарина, и тот подтверждающе кивнул головой, извиняюще почесав бороду одним из протезов. «Ладно, тогда я расскажу вам, как мы поступим». Это было, конечно, печально, но я не собирался отступать. Герцога можно было и купить, стоило разобраться тут с проблемами и начать приносить прибыль. А ее можно было приносить не только с колхоза, но я никого не собирался просвещать о возможностях кобальтов в поиске драгоценных металлов. «Нам нужно знамя и символ». Я пододвинул к себе пергамент и в который раз напомнил себе о необходимости начать производство бумаги. Жаль, я не могу себя клонировать и одного себя оставить здесь, а второго отправить кобальдам. Это было бы хорошим выходом из ситуации, но, к сожалению, неосуществимым. В общем, знамя у нас будет красного цвета, оно будет олицетворять готовность проливать кровь до последнего за наше дело, а символом того, что гномы идут рука об руку с людьми, будут скрещенный серп и молот. Я нарисовал то, о чем говорил, и показал им эскиз. Судя по их спокойным лицам, они пока слабо представляли, во что я их втягиваю, и это было хорошо. Когда маховик раскрутится, никто не сможет сойти с выбранного пути. «Также нужно будет организовать производство бумаги, пусть серой и низкого качества, но бумаги». Я показал, как на основе водяных мельниц, которые работали у нас сейчас на помол муки, можно сделать размельчители любой ткани или волокон. Лучше всего одинаковых по составу, затем после варки и получившегося состава до однородного состояния, прямоугольными металлическими ситами, выгребать его и, разгладив, оставлять сушиться под солнцем. Затем, чтобы убрать рисунок, оставшийся от сита, помещать получившиеся листы под пресс из двух плоских и отшлифованных камней или их аналогов, и бумага была готова. Потом я показал, как можно с помощью глиняных дощечек с перевернутым и предварительно сделанным на них шрифтом сделать оттиски на бумаге, производя... что? Нет, не книги и другую нужную литературу, а листовки. Да, я собирался начать так откладываемое из-за нехватки времени производство простейшей бумаги и чернил на основе сажи и растительного масла, только чтобы печатать листовки. Да простят меня потомки за это. Поскольку я пока не собирался задевать мировую революцию, а ограничиться только гномами, то текст собирался напечатать для них. Вспомнив историю, я собирался идти теми же способами и методами. Сначала убедить и заслать одиночных агитаторов с листовками на сороковые штреки, которых было полно по гномьему королевству, и, затевая смуту там, продолжить распространение листовок и агитации на жилые слои населения, чтобы гномы хотя бы знали, что можно жить по-другому. Я нисколько не обольщался, что это будет быстро, да это мне было и не нужно сейчас». Поскольку, раздув небольшой костерок революции, собирался спуститься под землю и лишь позже заняться ей всерьез. Когда у меня будет золото и серебро кобальдов, раздуть этот костерок в пламя пожара будет значительно проще. Сейчас же я собирался выбрать из местных харизматичных гномов своих представителей, которые имели к тому же обширную родню и смогли бы спрятаться у них по прибытию в столицу. Затем, промыв идеями революции мозги всем, кому смогут, отправиться дальше тайными путями на нижний уровень, чтобы предложить работу там. Для этого всего требовалось большое количество агитации, запечатленной на листах бумаги. Главное — снабдить сами листовки, помимо текста, еще и красивыми рисунками, чтобы те, кто не мог читать, могли наглядно видеть, что их угнетают и порабощают. Рассказывая и показывая все, я накидал план на пергаменте и, закончив, посмотрел на совет. Царило молчание. «Не знаю, чему я больше удивлен за всех», — ответил мастер Дорн. «Тайным знанием, которые ты, Макс, походя раскидываешь, словно мусор, или тому, что ты серьезно говоришь о своей революции? Думаешь, гномы пойдут за каракулями на кусочках листов?» «Давно я не слышал такого бреда». Я в шоке посмотрел на остальных гномов, но они были согласны с его словами. Люди лишь смущенно прятали глаза. «Они недооценивают то общество, в котором живут», — понял я. «То, что не все довольны текущим положением, я знал, еще живя в гостях у гномов, гостя там с Роном, а уж если купить молодежь деньгами и обещаниями светлого будущего, то мало никому не покажется. В моей истории была куча этому примеров». Вспомнив о убийце, я понял, что мне не давало покоя, сидя за столом с советом с самого начала совещания. «А где Рон-то?» «Не приехал еще», — ответил за всех Дарин. «Умотал за своими гвардейцами, так с тех пор и не видели». «Вы, надеюсь, ему в дорогу немного денег дали?» — осторожно поинтересовался я, вспомнив прошлые поездки с ним в столицу. «Он взял несколько изумрудов», — вспомнил Костел. «Сказал, обменяет на наличные». Я тяжело вздохнул, поражаясь их наивности. «Ладно, если нет вопросов, начинаем работу по разработанному плану».